Глава 25. Чуть ранее. Дворец. Покой князя Ридгера. Эраль смотрела на брата, похлопывая пальцами по губам, и по ее лицу ничего нельзя было прочесть. «Ну, что сказал Ричард? Что с Агатой? Она в самом деле его невеста?» — нетерпеливо спросил он, не сводя с нее напряженного взгляда. «Он ничего толком не сказал», — медленно ответила Эраль, еще раз прокрутив в голове разговор с Ричардом. «Но знаешь, у меня создалось впечатление, что нет», — княгиня покачала головой. «Похоже, за обедом они разыграли всех, прикрывая настоящую избранницу Дика». Она задумчиво прищурилась. Горват не сдержал облегченного вздоха. «Эх, хорошо. Значит, если он узнает, куда пропала леди Агата, не поссоримся». Он широко улыбнулся и потер ладони. «О, ты так думаешь?» – насмешливо отозвалась Ираль и вздернула бровь. «Сомневаюсь, что его друг, герцог Дакорса, будет рад исчезновению женщины, которая ему нравится». «Дэн найдет себе новое увлечение», — князь снисходительно улыбнулся и махнул рукой. «Так, давай по существу, что там с вечером?» — Горват перестал улыбаться. «Говоришь, Агата драться умеет?» «Да, и на нее почему-то не подействовал сонный порошок», — Раль поморщилась. «Так что придется настойку попробовать. Будешь ждать в одной из гостиных, когда она уснет, заберешь и вынесешь через черный вход. Потом отвезешь в княжество и вернешься. Надеюсь, обернешься через пару часов». Эраль выразительно посмотрела на брата. «Я обещала Ричарду вести себя благоразумно». Княгиня немного криво улыбнулась. Горват тихо хохотнул, смерил собеседницу взглядом. «Ты благоразумна?» – переспросил он иронично. Она вскочила и с досадой поджала губы, прошлась по гостиной, бросив на князя мрачный взгляд. «Ричард прямо сказал, что не видит меня своей невестой», – призналась она нехотя, «и что бесполезно пытаться подстроить что-то, чтобы изменить это решение». «Хочешь отомстить, да? Или утешить потом, если Агата в самом деле что-то для него значит?» — поинтересовался Горват, усевшись в кресло и скрестив руки на груди. «Агата ничего для него не значит. Он даже не нахмурился, услышав, что она гуляла с его другом», — фыркнула Эраль. «По крайней мере, как женщина, эта леди точно для Ричарда значения не имеет». «Все, пойдем, Гор. Скоро у Иларис начнут собираться гости. Тебя не должен никто увидеть», — княгиня направилась к выходу из покоев. «Если тебя спросят, куда пропала леди?» Горват догнал сестру и поравнялся с ней. Раль пожала плечами. «А при чем здесь я? Мы вместе были на приеме, я не следила за ней». Женщина покосилась на брата. «Куда она там выходила и с кем говорила, и куда потом пошла, не знаю». Раль усмехнулась. «Так, сначала уеду я, ты подожди немного и выходи следом. Где особняк графини, знаешь». Она остановилась в коридоре и посмотрела на брата. «Не забудь активировать амулет для отвода глаз, если вдруг кто-то посмотрит в окно во дворце», — напомнила Эраль. «Все, жду у Иларис». Дворец они покинули, как и договаривались, по отдельности, и вскоре Горват уже ждал в одной из гостиных особняка графини Досанно, вышагивая по комнате и то и дело бросая в окно взгляды. «Скоро, очень скоро драгоценная Агата наконец-то будет уже в его руках». Князь усмирил вспыхнувшие эмоции, сделал несколько глубоких вдохов и замер у окна, глядя на улицу. Осталось лишь дождаться ее приезда сюда, в особняк. Особняк Илларис перед приемом. «Аргис придет отдельно», — произнес Ролин, по привычке развалившись на диване и глядя на Илларис. «Вместе со всеми гостями». «Она знает, что ты здесь тоже будешь», — графиня нахмурилась, скрестив руки на груди. Илли немного нервничала, затевая всю эту авантюру, потому что среди слуг ходили странные слухи, что Ричарда слишком часто за эти дни видели в обществе именно младшей сестры, леди Оливии. Графиня поправила заколку в прическе, прошлась по комнате. «Если с этой девчонкой что-то случится, и Ричард узнает, что в этом замешана Иларис... Хотя какая разница, что тогда будет, ведь она уедет с Ролином?» «Нет, я ничего не сказал, Аргис», — король Шанара усмехнулся. «Только попросил подружиться с леди Оливией. Вроде у нее получилось. Они обедали вместе». «Хорошо, я устроила так, что ты сможешь встретиться с ней. Что потом?» – полюбопытствовала графиня, остановившись напротив короля. «Выманю ее из общих гостиных, и в этом как раз Аргис поможет». Глаза Ролина блеснули в полумраке комнаты. «Ей станет плохо, я позабочусь, и малышка Оливия поможет ей оклематься, а для этого выведет подальше от шума», – равнодушно сообщил Ролин. «Ну а потом уже буду действовать я сам». Усмешка его величества стала шире, а во взгляде загорелись огоньки предвкушения. «Не боишься, что Ричард разозлится?» – осторожно спросила Эларис. «Или этот Деннер? Оливия наверняка нажалуется». «Не нажалуется», – уверенно перебил король. «К тому времени, как мы выйдем отсюда, малышка будет влюблена в меня без памяти и с радостью сама согласится уехать со мной». Сердце Эларис скольнула ревность, но она ничем не показала своих эмоций. «Ничего, Ролин быстро наиграется и оставит девчонку». И вот тогда рядом окажется она, графиня. «Что ж, тогда я пошла встречать гостей», очаровательно улыбнувшись, Илли направилась к двери. «А поцеловать на удачу?» раздался насмешливый голос в спину. И Ларис оглянулась, смерила его задумчивым взглядом, и хотя очень хотелось выполнить его просьбу, она пересилила собственное желание. «Оливия поцелует. За меня», ответила графиня и выскользнула за дверь. Время действительно подходило, вот-вот должны уже подъехать первые гости. Точнее, самая первая гостья уже ждала в гостиной, где накрыли чай. И Ларис тихо хмыкнула и отправилась к Эраль Ридгер. Спустя некоторое время. Вечер шел своим чередом, и Ларис пригласила, к удивлению Агаты, довольно много своих знакомых, среди которых оказались и те, с кем можно нормально общаться. Из развлечений, кроме разговоров, имелись, конечно, разнообразные игры в карты, и Оливия, как заметила Агата, заинтересованно поглядывала в ту сторону. Спрятав улыбку, Смирнова-старшая отошла к окну, радуясь, что Иларис держится подальше от нее самой и от сестры. Эраль в начале вечера подошла, поздоровалась и больше не навязывала свое внимание. Аргис же почти не отходила от Лив, и девушки о чем-то оживленно беседовали. Что ж, хорошо, что у Оливии тут появляются знакомства. Глядишь, и подругами обзаведется. Ей надо, ведь по статусу положено набрать фрейлин. Агата отвернулась к окну и все-таки улыбнулась, допив из бокала вино. Мысль, что ее маленькая сестричка станет королевой, пока звучала странно и непривычно, но Агата верила, что все будет хорошо. Оливия в самом деле выглядела счастливой и умиротворенной. Рядом с Агатой остановился слуга и с поклоном почтительно произнес. «Вина, миледи». Рассеянно кивнув, Агата взяла бокал с подноса, сделала глоток и чуть не поперхнулась. Плечо на несколько мгновений онемело, красноречиво указывая, что вино оказалось с добавкой. Девушка подобралась, внешне оставшись спокойной, храбро сделала еще один глоток для того, кто за ней наблюдал, внутренне поморщившись от очередной порции неприятных ощущений от оберега. Судя по всему, теперь это был не приворот, а сонное зелье. И кому же не имется? Она отвернулась от окна и сделала несколько шагов от него, медленно, словно в задумчивости, обведя гостей и Ларис взглядом. Сама хозяйка, стоя спиной к ней, весело смеялась в кругу нескольких подруг. Аргис и Оливия сидели за одним из столов, и, судя по сосредоточенному лицу Лив, она все-таки решила принять участие в одной из игр и сейчас внимательно слушала правила. «Значит...» Агата вздохнула, приложила ладонь ко лбу, прикрыв глаза и опустилась на стул, изобразив недомогание. «Леди Агата, с вами все в порядке?» – раздался рядом обеспокоенный голос княгини Ридгер. «Значит, она», — уверенно подумала Агата, испытав лишь легкое разочарование. Не сказать, что она сразу записала Эраль в подруги, но была лучшего о ней мнения. Неужели поверила и Ларис решила избавиться от соперницы, передав в руки брата? Впрочем, мотивами княгини Агата не особо интересовалась, а вот вывести ее на чистую воду и уже закрыть вопрос с нездоровым влечением князя к ней стоило прямо сейчас. И поэтому Агата подняла голову, посмотрела на Эраль и кивнула. «Да, что-то голова закружилась и слабость», — она изобразила улыбку. «Наверное, здесь просто слишком душно». «Давайте я помогу вам. Посидите в соседней гостиной, там потише и не так душно», — заботливо предложила Эраль и аккуратно ухватила Агату под локоть. «Хорошо не на улицу прогуляться», — предложила, — хмыкнула Смирнова-старшая, естественно, не собираясь принимать столь рискованное предложение княгини. «А вот соседняя или не очень гостиная вполне годится». Ведь Эраль не знает, что ее настойка не подействовала на жертву, и Агата собиралась воспользоваться этим козырем. Ну и шпильки Деннера тоже могли пригодиться в крайнем случае, если что. Она не боялась, зная, что герцог точно где-то поблизости. Девушка не сомневалась, Ден не пошел обратно во дворец. Агате удалось сдержать усмешку, когда она выходила вслед за Эраль из гостиной. Дену придется все же привыкнуть, что за ней не нужен тщательный присмотр. «Может, водички принести?» Между тем продолжала хлопотать вокруг нее Эраль. «Да, наверное, это было бы неплохо», — согласилась Агата, подозревая, что княгине просто нужен предлог, чтобы оставить жертву одну. А вот зачем, Смирновой уже было интересно. Неужели провела в дом своего брата? Тогда, выходит, и Ларис в курсе плана Эраль. Или брат и сестра ухитрились провернуть это втихаря от хозяйки особняка? Они прошли несколько комнат подальше от основных гостиных, и Раль остановилась в полутемном помещении всего с одним окном. «Пожалуй, я здесь подожду», — слабым голосом произнесла Агата и демонстративно зевнула. «Здесь потише, вы правы». Она опустилась на диван и длинно вздохнула, прикрыв глаза и наблюдая за Ираль сквозь ресницы. «Я сейчас принесу попить», — княгиня бросила на Агату быстрый взгляд и вышла. Сестра Оливии выждала несколько мгновений, потом осторожно пошевелилась, не сводя глаз с двери, и вынула из прически шпильку, крепко зажав ее в руке. После чего приняла расслабленную позу, вроде как уснула, и принялась ждать. Не очень долго. В коридоре послышались торопливые шаги, и в проеме двери появилась широкоплечая фигура, в которой Агата узнала князя Ридгера. И не сильно удивилась этому факту, только в душе заворочилось глухое раздражение. Приворот там или нет, но надо дать понять, что все ухищрения не помогут, и прекратить уже эти нелепые попытки ее опоить и выкрасть, или что там задумал Горват. Агата крепче сжала шпильку, наблюдая за его светлостью сквозь ресницы, стараясь дышать размеренно, будто спящая. Горват на несколько мгновений замер на пороге, и у Агаты от его пристального взгляда аж мурашки по спине побежали и захотелось передернуться. Она сдержалась. «Наконец-то!» — пробормотал князь, в полутьме блеснули его зубы в довольной улыбке, и он приблизился к дивану. А дальше случилось сразу несколько событий одновременно. Едва Горват склонился над Агатой, ему в горло уперлась шпилька, смазанная сонным зельем. «Вы оставите меня в покое или нет?» — твердым голосом произнесла Агата, а от двери раздался еще один голос, знакомый и весьма раздраженный. «А ну, отошел от нее, немедленно!» Брови Агаты поползли вверх, едва она увидела из-за плеча Горвода, что у двери стоит Денер да Корса. Чуть ранее, таверна недалеко от особняка леди Иларис. Денер и Ричард, уткнувшись в кружки с Элем, напряженно прислушивались к своим ощущениям, не глядя друг на друга, и над столом воздух чуть ли не потрескивал. Они волновались за своих женщин, пусть и старались не показать вида. «Агата справится, если возникнут сложности», — произнес Дик ровным голосом. «Оливия не будет совершать глупости. Она хоть и наивная временами, но не безрассудная». «Конечно», — спокойно кивнул Дэн, сам едва сдерживаясь, чтобы не покинуть таверну и не нарезать круги вокруг особняка Иларис. Принц прикрыл глаза и длинно вздохнул, сделав большой глоток вкусного напитка. Его здесь действительно варили на славу. «Никогда не думал, что буду за кого-то так сильно беспокоиться», — немного криво усмехнулся он и посмотрел на Деннера. «Тем более за женщину». Хмыкнув, герцог откинулся на спинку. «Возможно, это любовь, Дик?» Ехидно поддел он друга, радуясь возможности немного отвлечься от напряженных дум. «Как там Агата на этом вечере? Все ли с ней в порядке? Маячок на заколке пока не сигнализировал об опасности, значит, можно спокойно сидеть». «Возможно», — не стал спорить к некоторому удивлению друга Ричард и задумчиво улыбнулся. «Но меня это не пугает, знаешь ли», — он покосился на Деннера. «Сам-то как?» — вернул вопрос герцогу, и напряжение из его взгляда ушло. «Потихоньку». Дэн наклонил голову, по его губам скользнула довольная улыбка. «Наслаждаюсь предвкушением», — в серых глазах блеснули веселые искорки. «Предвкушением чего?» — Ричард заинтересованно посмотрел на собеседника. «У кого из нас первого терпения закончится?» Усмешка Дэнера стала шире. Он отпил еще глоток и зажмурился, слизнув пену с губ. «Мы ведь оба прекрасно знаем, чего хотим». Договорить он не успел. От маячка на Агате пришел сигнал опасности, и Дэн подобрался. Его взгляд стал отсутствующим, и веселье разом пропало с лица. Ричард тоже перестал улыбаться и отставил кружку, не сводя с друга обеспокоенного взгляда. «Что?» «Я в особняк», — Дэнер поднялся, с шумом отодвинул стул. «С Агатой что-то случилось». Ричард вздрогнул, проверил талисман Оливии, но с ним все было в порядке. Поколебавшись, принц кивнул. «Помощь нужна?» — отрывисто спросил он. «Справлюсь», — коротко ответил Дэн и поспешил к выходу из таверны. Маячок отозвался второй раз и затих, но это не успокоило герцога, а лишь еще больше насторожило и встревожило. Пока Агата оставалась в доме, перемещалась только по нему, но Дэн не знал, сама или ей кто-то помогал, и вообще, что за воздействие и насколько оно опасно для нее. В считанные минуты он добрался до особняка графини Досанно и решительно постучал дверным молотком. Открыли ему почти сразу, и пожилой слуга вопросительно уставился на позднего гостя. «Милорд, вы приглашены? Миледи вас ждет?» — спросил он почтительно, однако не торопился приглашать в дом. «Я герцог Денер да Корса, начальник службы безопасности его высочества». Не скрывая раздражения, представился Дэн, сверля дворецкого взглядом. Если вы меня сию же минуту не впустите, у вашей хозяйки будут серьезные проблемы». Несколько напряженных мгновений они мерились взглядами, и Деннер уже подумывал, что придется применить силу, но Дворецкий все же отошел, пропуская и не рискуя ссориться с такой важной персоной. Дэн, ориентируясь на маячок, стремительным шагом пересек холл, не обращая больше внимания на слугу, поднялся на второй этаж, откуда доносился смутный гул голосов, смех и звуки музыки. Но по маячку Агата находилась дальше. Деннер обошел людные гостиные с другой стороны, на всякий случай применив еще магию для отвода глаз и не желая поднимать переполох своим появлением. Маячок замер где-то впереди, и Дэн ускорил шаг, жаждая наконец разобраться, что тут происходит, и забрать отсюда Агату от греха подальше. Долг вежливости она соблюла достаточно. Вряд ли Иларис сильно обидится, если Агата покинет ее прием раньше полуночи. Пройдя дальше по коридору и оставляя развлекающихся гостей и хозяйку дома за спиной, Деннер посмотрел вперед и очень вовремя. В ту гостиную, где по ощущениям от маячка находилась Агата, тенью скользнула какая-то фигура. Резко выдохнув, герцог чуть ли не бегом бросился вперед, чтобы увидеть, как над неподвижно лежащей на диване Агатой склоняется какой-то тип. Кто это в полумраке, да еще со спины, Деннер не успел понять. «А ну, отошел от нее немедленно!» Герцог едва справился с раздражением и не зарычал. «Это кто еще смеет покушаться на его женщину?» Незнакомец резко выпрямился, обернулся и с удивлением протянул, окинув вошедшего взглядом. «Герцог да Корса, что вы тут делаете?» Агата, умница, сориентировалась быстро. Воспользовавшись моментом, соскользнула с дивана и поспешно отошла от Горвода, встав ближе к Дэну. Он же нахмурился и скрестил руки на груди, не скрывая недовольства. «Это я должен спросить, что вы тут делаете, князь?» Ровным тоном спросил герцог, встав так, чтобы загородить выход. «С леди Агатой беседую, как вы заметили». Горвод ничуть не растерялся, даже принял вызывающую позу, расставив ноги и уперев руки в бока. «А вы ее так невежливо прервали, между прочим, ваша светлость». «Агата», — Деннер повернул голову к девушке, его голос стал мягче. Она же спокойно ответила. «Леди Эраль пыталась напоить меня сонным зельем. Полагаю, для того, чтобы ее брат мог беспрепятственно вынести меня из особняка». Агата посмотрела на опешившего князя. Он явно не ожидал, что она обо всем догадается. «Вот как», — тихо протянул Деннер, нехорошо прищурившись. «Я понятия не имею, о чем леди говорит», — Горвод попытался откреститься от действий сестры, но герцог ему, естественно, не поверил. «Агата, милая, выйди, пожалуйста», — тем же мягким голосом произнес Деннер, не сводя взгляда с князя. «Нам поговорить надо с его милостью». Ридгер фыркнул и насмешливо обронил, отбросив официальность. «С каких это пор для тебя невеста принца, милая, Деннер?» Докорса ответил не сразу, дождался, пока Агата выйдет. Она же, проходя мимо него, на мгновение задержалась, подарила быструю улыбку, и ее ладонь коснулась плеча Деннера, после чего Агата покинула гостиную и закрыла за собой дверь. Герцог стремительно пересек расстояние и остановился вплотную к Горводу, схватив его за отвороты камзола. «Ты что себе позволяешь, щенок?» – яростно прошипел князь и попытался ударить Дэна. Тот легко увернулся, не собираясь устраивать драку прямо здесь, и воспользовался магией, стянув руки Горвода невидимой веревкой и снова ухватив его за ворот рубашки. «Еще раз подойдешь к ней, набью лицо», – тихо, внушительно произнес Дэннер, глядя в горящие злостью глаза князя. «И чья Агата невеста, как-нибудь разберемся с Диком между собой, понял?» Он легонько встряхнул противника. «Не тебе мне указывать!» – не собирался сдаваться Горвод даже в такой невыгодной для себя ситуации. «Я предупредил», – веско сказал Дэн, не повышая голоса. «Не приближайся к Агате и сестре своей скажи», – добавил он и отпустил Горвода, демонстративно встряхнув руками. Невидимые путы на руках князя растаяли. Деннер же, бросив на собеседника еще один выразительный взгляд, молча вышел из гостиной. Агата не ушла к остальным, ждала его в коридоре, взволнованно вышагивая и кусая губы. Едва Дэн появился, она с тихим возгласом подбежала к нему, пристально вглядываясь в лицо. «Все в порядке?» – обеспокоенно спросила Агата, переплетя пальцы. «Да, пойдем отсюда», – отрывисто ответил Деннер, подхватив ее под локоть. «Нечего тебе здесь больше делать». «Только Оливию заберу, не хочу ее оставлять тут одну», – Агата нахмурилась. «Если Эраль учинила такое, то от Аргис вполне возможно следует тоже ожидать гадостей». Она поспешила к людной гостиной. «Нет, от принцессы вряд ли», – задумчиво протянул Деннер, следуя за ней. «А вот от ее папаши...» «Подождешь внизу?» – Агата вопросительно посмотрела на герцога, радуясь, что тот не стал выговаривать за происшествие с князем. «Ведь могла оставить как есть и не показывать, что отвар якобы подействовал. Но вдруг у парочки имелся запасной план, и Дэн ждет, пока они особняк покинут, а потом выскажет все, что думает. «Забрать Оливию и быстро вниз», — герцог прищурился, чуть сжав ее локоть. «И мы еще поговорим о твоем поведении, леди Колючка», — выразительно добавил он. Агата подавила вздох и терпеливо кивнула. «Хорошо», — кротко отозвалась она. Деннер отпустил, и Смирнова-старшая вошла в гостиную, оглядывая ее в поисках сестры. Однако Оливии там не было. И в другой, соседней, где дамы музицировали и пели, тоже. Сердце Агаты забилось в горле, тревога молоточками застучала в висках. Аргис тоже не наблюдалась среди гостей. Найдя взглядом Иларис, Агата направилась к графине и вежливо постучала ее по плечу, обращая на себя внимание. «Где моя сестра, миледи? Вы не видели ее?» — спросила она, пристально глядя в глаза леди Досанну. «О, может, она вышла в соседнюю комнату?» Иларис непринужденно улыбнулась, и наигранности в ее поведении Агата не уловила. «Знаете, тут так много гостей, я за всеми не услежу», — леди немного виновата пожала плечами. Агата встревожилась еще больше, поджала губы, кое-как справившись с раздражением, и вышла из гостиной обратно к герцогу. «Ее там нет», — с беспокойством произнесла Агата и посмотрела на него. «Олив пропала, Дэн!» Чуть ранее в общей гостиной. Оливия так увлеклась новой игрой, что даже не заметила, как из гостиной ушла Агата, и главное, куда. Однако Лив не стала волноваться и бегать искать сестру. Раз она не предупредила, значит, ничего серьезного, и стоит дальше придерживаться того же плана, не покидать людных комнат. За столом с ней оказались очень приятные молодые женщины, и завязался ненавязчивый разговор. В основном, конечно, про городские сплетни. Оливия больше молчала, чем разговаривала, еще и потому, что игра требовала внимания, и поэтому не сразу заметила, что с Аргис, сидевшей рядом, что-то не так. «Простите, я пропущу круг», — пробормотала вдруг она, отложив карты. Встрепенувшись, Смирнова-младшая покосилась на новую знакомую. Бледное лицо, частое дыхание и тревога во взгляде заставили и Лив насторожиться и обеспокоиться. «Все в порядке, Аргис?» — негромко спросила она, нахмурившись. «Я посижу», — принцесса нервным жестом вытерла испарину со лба. «Тут душно. Выйду, пожалуй». Оливия отложила и свои карты и тоже встала вслед за пошатнувшейся Аргис. «Давай помогу дойти», — решительно заявила она. «Может, попросить леди Ларис врача вызвать?» «Нет, не надо», — Аргис криво улыбнулась. «Спасибо, Оливия, я сама дойду». «Тебя шатает», — перебила ее Лив, обхватив за талию и поддерживая. «Идем, посидишь». Девушка прикусила губу и помотала головой. «Не иди со мной, Оливия, не надо», — прошептала она. В ее взгляде мелькнуло отчаяние. «Все странно, я здоровой с утра была». Лив пожалела, что ее знаний по магии пока еще не хватает, чтобы определить, не опоили ли чем-то Аргис. Хотя, учитывая, что ее отец тоже маг, странно, что на ней нет никакой защиты. Впрочем, еще более странно было бы, если бы здесь у принцессы обнаружились враги. И Ларис, судя по обрывкам разговоров, которые слышала Оливия, оставила идею женить на себе Ричарда и стать королевой, и с загадочным видом сообщала, что нашла покровителя получше. Кто он, Лив подозревала, и только порадовалась, что ее подарок сработал как надо. Видимо, Ролин действительно легко увлекается женщинами и не из тех, кто штурмует неприступную крепость до конца. Оливия этому только порадовалась. «Тогда тем более нужен доктор, Аргис», ответила ей Лив, помогая ослабевшей девушке пройти несколько гостиных, где сидели дамы. «Давай я схожу за Иларис, а ты пока здесь полежи, ладно? Воды принести?» Они свернули в тихую комнату, освещенную лишь одним светильником, и Оливия усадила тяжело дышавшую Аргис на диван. «Что-то болит, может?» — она заглянула в бледное лицо принцессы. «Дышать трудно», — выговорила Аргис, поднеся ладонь к горлу. «И в глазах темно». «Лив, уходи отсюда», — чуть не плача прошептала ее высочество, вцепившись в руку Оливии. «Не надо тебе тут». Договорить она не смогла. Глаза Аргис закатились, и она потеряла сознание. Лив перепугалась не на шутку, выпрямилась и чуть не бегом бросилась к выходу из гостиной, но не успела покинуть комнату. На пороге из коридора вдруг возник мужской силуэт, и Оливия, узнав его, отступила на шаг, сглотнув сухим горлом. От страха позвоночник превратился в ледяную сосульку. Лив не сводила с неожиданного гостя испуганного взгляда и лихорадочно пыталась придумать, что делать, и не пора ли звать на помощь. «Добрый вечер, прелестная леди», — вкрадчиво произнес Ролин и шагнул в комнату. На его губах появилась предвкушающая усмешка. Лив бросила быстрый взгляд через плечо на Аргис. Та по-прежнему лежала без сознания и с трудом дышала. Значит, наверное, не притворялась. Смирновой-младшей очень хотелось в это верить. «Как вы сюда попали?» – пробормотала Оливия, облизнув пересохшие губы и медленно отступая вглубь комнаты. «Вас здесь не должно быть!» «А я вот здесь только ради вас, мой цветочек!» От бархатных интонаций в его словах Лив пробрала дрожь, но вовсе не от удовольствия. Ей стало по-настоящему страшно. Зря она сбросила его со счетов. Вполне возможно, и Ларис тоже приняла участие в подготовке этой встречи. Другого объяснения, как Ролин оказался в ее особняке, Оливия не могла придумать. Король Шианары сделал к ней еще несколько шагов, и Лив решилась. Подобрав юбки, она метнулась к прикрытой двери, огибая неприятного гостя по широкой дуге, насколько позволяли размеры комнаты, но не учла, что он может двигаться очень быстро, если надо. Через мгновение Оливия, тихо вскрикнув, забилась в его руках, молотя кулачками по широким плечам и с отчаянием понимая, что выбраться из крепких объятий у нее самостоятельно не получится.